Гуру. Когда внутренний мир духа, созданный великим трудом многолетних усилий, неколеблем прибоем волн плотного мира или астральных течений, тогда можно сказать, что дом духа воздвигнут на основании прочном. Основание зиждется на основах. От основ не уклоняйтесь, ни на волосок, ибо основы неотрицаемы и непоколебимы. Огненными словами утвердите и утверждайте их в духе, ибо на них держится мир.